ты в глаза смотрящему. И не дай вам Бог подойти близко к этому фонарю. А самое страшное, это заглядывать даму по шляпке. То есть, а такое может открыться? Значит, все, что вы видите, все это ложь. Вот увидел несчастный художник Пискарев, да, Перуджинову Бианку, красавицу на Невском проспекте. Но это оказалось ложью. На самом деле она проститутка. И таким образом, да, все обман, все мечта, все это неправда. Вот то, что видимо оказывается лживо, это закон гоголевского мира. И за этой кажемостью, за этой видимостью скрывается некая суть, некая правда, некая истина об этом мире. Но для того, чтобы к этой истине, к этой сути пробиться, нужно эту кажемость разрушить. Понимаете? Да, нужно вот то, что запорашивает нам глаза, вот этот дьявольский свет фонаря, вот то, что так привлекательно и так обманно, это необходимо разрушить, нужно как бы сдвинуть это, понимаете, сдвинуть как вот то кривое зеркало, которое непременно обманет глаз человеческий. Вот эту функцию, да, смещения для проникновения к какой-то истине, которая скрыта за кажемостью мира. Эту функцию в петербургских повестях берет на себя фантастика. Значит, фантастика чрезвычайно важна в гоголевском мире. Это не случайное, это не то, что так очень хотел как-то Белинский как бы отбросить, да, вот она ужасно не мешала. Да, вот он так заставлял Гоголя убрать первую редакцию портрета, где был явлен дьявол в точном смысле этого слова. И самое поразительное, что Гоголь ее переделывает. Но думаю, что не потому, что он хотел угодить Белинскому, а потому что в первой редакции портрета не возникало этой двойственности фантастической, понимаете? Да? Там было некое предание, вот некое предсказание, и мистические силы, которые вторгались в жизнь, и это предсказание, оно сбывалось. Да, вот и все, да, причем такого христианско-религиозного, мистического толка возникал смысл из первой редакции портрета. А вы все это смещает, да, в образ второй редакции, и вы, оказываетесь, не понимаете, это был дьявол или не было дьявола. Да кто нам написал этот самый портрет? Это все предание, это все сказка, и это действительно имеет какое-то отношение к судьбе этого портрета, который теперь ходит вот по миру, да, и портит жизни тем, кто оказывается владельцем этого портрета. Значит, все эти иллюзии, которыми ослеплен человек, они должны быть вот этой странной, немотивированной, не фантастической фантастикой смещены. Значит, мы с вами не случайно заговорили о портрете, потому что острее всего эта мысль и развивается именно в гоголевском портрете. Гоголь был убежден, что рабское подражание натуре, я цитировала его, рабское подражание натуре отдает искусство во власть дьявола. То есть, видите, примитивный реализм, вот примитивное правдоподобие, то есть воссоздание реальности такой, какая она является взором, оно губительно для искусства, оно отдает искусство во власть дьявола. Потому что это способ только подчинить искусство ужасной действительности. Это способ усилить зло, которое в ней царит в этой действительности. Поскольку таким образом зло, эстетически воплощенное, становится бессмертным. Вот так портрет Ростовщика, который написал этот художник, это хороший портрет, понимаете, да? И он впустил тем самым дьяволу в мир. Эстетически закрепленное зло умножается. Значит, художник, который копирует мир, который его вот натуристически воспроизводит, это художник, который множит зло в мире. Значит, Гоголя ни в коем случае не надо считать тем примитивным реалистом. Рабское подражание натуре его ни в коей мере идеологически не устраивало. И именно с этим связан смысл фантастики петербургской повести. Вот эта вся обманчивая видимость жизни, она должна быть разрушена или смещена. И разрушает или смещает эту видимость жизни именно фантастика. И только за ней, за этой кажемостью, видимостью, открывается некая подлинная, незримая сущность мира. Это гротескное смешение реального и фантастического. Должно приблизить к некой подлинной истине высшего порядка. И к этой своей истине, высшего порядка, пытается пробиться. Гоголь в петербургских повестях. Что это за истина в мире? Вот как бы, что открывает нам взгляд гоголевского повествователя? Значит, в коем случае не сводим к однозначной формуле. Перед нами настоящая русская классическая литература. У нас возникает некий калейдоскоп смыслов. И этот калейдоскоп очень сложен. И не сводим к какой-то однозначной формуле. Но, тем не менее, всем читателям, всех эпох бросалась некая сатирическая струя, которая обнажает вот основы того социального мира, моделью которого является Петербург. Модель столица, модель, Петербург огромный город, да, Петербург столица, и Петербург это город-мир. Да, это город, который представляет собой, безусловно, модель социума. Что это за истина об этом социальном мире? В русской действительности, и это правда, это действительность не только в гоголевское время, но и в наше время, существует один очень привычный для нас закон. Человек не значит ничего, а чем значит все. Это так нормально, мы к этому так привыкли, это так обыкновенно для этого века. Но теперь представьте себе, что Гоголь ходит с плакатом, да, и говорит, это плохо вообще, да, что у человека нас ничего не значит, а чем значит все. Вы услышите этот плакат? Нет, конечно, нет. Но именно по формалистам, как мне надоело, это отсылка, он заставляет нас увидеть и прожить эту истину как некую новость. Некую новость. Даже вы представьте себе, этот самый нос в носе, он не человек, да? Он часть человеческого тела, но он генерал. И хозяин носа ничего ему не сделал, потому что он генерал. Это полный абсурд. Но, между прочим, мы живем с вами в этом абсурде. Мы привыкли к нему, мы этого не замечаем. Потому что в нашем мире человек действительно ни черта не значит. Да? А чем значит все? Вот мы перейдем до логического конца. Понимаете? У нас получится часть человеческого тела, мозг, который каким-то фантастическим образом ходит по Петербургу, да, и при этом он узнается как нос. Он узнается как нос. Его невозможно перепутать. И его хозяин, человек, ничего не может. Потому что он генерал. Но ведь мы так живем. То есть, знаете, он довел некий привычный закон до логического конца. И в результате он продемонстрировал абсурдность привычного. Этот мир, в котором мы живем, он абсолютно абсурден. Но мы настолько привыкли к этой абсурдности, что нужен этот взгляд вчерашнего провинциала, да, который бы показал и персонифицировал эту самую абсурдность. Потому что, как вы себе представляете, вот это удивительная способность литературы, да? Вот представляете себе кино, да, инсценировку носа. Вы как это сделаете? Да, вот это та самая пространственная неопределенность, которая так возможна в литературном тексте. Помните, мы с вами говорили об этой пространственной неопределенности, когда композиторы занимались, как о приеме, который чрезвычайно плодотворен в литературе. Вот так невозможно пространственно определить кота в «Матери и Маргарите». Что они нам должны делать, я понятия не имею, да? С 19 числа посмотрим. Компьютерная графика, тем не менее. И компьютерная графика, вы поймите, да? Компьютерная графика, она делает, она доводит эту неопределенность до определенности. Какой угодно определенности. В конце концов, можно компьютерный нос сделать, почему же нет? Но это все равно будет некое доведение до визуализации того, что задано, как невизуализируемый образ. И в этом отсутствии визуализации есть это удивительное вот, смысловой потенциал. Понимаете, что он нос и человек, и генерал одновременно, и непонятно, что с этим делать. Да? И это не прописано здесь, оказывается, приемом. И именно она заставляет обнаружить вот эту абсолютную абсурдность живого закона, к которому мы с вами привыкли. Мы в этом живем. Это нормально. Но на самом деле это абсурдно. И фантастика гоголевская, она что реализует? Она что обнаруживает? Абсурдность привычного. Абсурдность нормального. Абсурдность некого социального закона, который для нас, что сегодня, что тогда, абсолютно нормален и не менее привычен, чем гоголевские времена. Теперь. Помните чиновника в Шинеле, вот этого, значительное лицо, несчастное. Он же бедный, недавно получил значительный чин. Да? И именно поэтому он настолько Он потерял здравый смысл. Он не знает, как он должен этому чину соответствовать. Он не понимает, как он должен себя вести. И вот на всякий случай он страшно орет. И распекает своих подчиненных. Потому что в его представлении он, человек, так должен соответствовать вот этому новому чину. Да, то есть чин, оказывается, на самом деле лишает его, да, вот здравый смысл покидает его, потому что его сознание не может выдержать этого испытания. Это же ненормально, это же абсурдно, и в результате этой абсурдности погибает несчастный Агафья. Дальше. Это очень простые вещи, понимаете, да? Это не новость, это не то, что Гоголь открывает в социальном мире Петербурга, но это то, что, о чем он заставляет, о чем он может говорить, как о некой новости. Власть денег, безусловно, в этой сатирическом начале, в изображении петербургского мира, она очень сильна. И здесь действительно царит и всеобщая продажность, и меркантильность, и они-то губят красоту, и незнакомка в Невском проспекте оказывается жертвой, да, этого закона, и идеалы губят эту власть денег, и Чертков в портрете жертва этого закона, и Поприщин, и Башмачкин, они несчастные жертвы нужды. Да, это тоже тот закон, который оказывается явен в петербургском мире. Эти две силы, власть денег и чинов, порождают правила этого мира. Абсолютное равнодушие людей, их полное неравенство и разделенность. И в конце концов, бедная Агафья Акопьевич, он же погибает именно потому, что он никому не интересен и никому не нужен. Он всю жизнь страдал от полного безразличия, и им оказывается погубил. И это все те социальные законы, которые есть, безусловно, в петербургских повестях. Это одна сторона истины. Она есть. Но есть другая. И другая касается людей. Вот тех самых персонажей, которые возникают в петербургском сцене. Сам Гоголь называет их очень ясно. Он характеризует их таким словечком «мелюзга». Не просто маленький человек, да, а мелюзга. Значит, Пискарев и Чертков у нас бедные художники, Поприщин и Башмачкин у нас титулярные советники. И титулярные советники – это тот чиновник, который переписывает и очиняет келья. Да, значит, это вот... Дальше. Пирогов у нас Старучик. И только Ковалев у нас коллежский асессор, потому что он называется майором, он на самом деле человек статский, да? Но ему так кажется, как бы значительнее, да? То есть единственный коллежский асессор, единственный, кто дослужился до майора, вот в этом ранге чиновничьем петербургских повестей, это Ковалев. На первый взгляд, все эти люди целиком и полностью совпадают со своим рангом, со своим статусом социальным. В них нет ничего необыкновенного. Они и исчерпываются этой характеристикой Гоголя, они и есть мелюзга. Но при этом каждого постигает какая-то страшная катастрофа. И именно в момент этой катастрофы обнаруживается абсолютное несовпадение всех этих людей, каждого из них, каждого человека, с той общественной ролью, которой они отведены. Они не совпадают с чином. Видите, они больше, они значительнее. В них возникает какое-то человеческое содержание, которое ни в коей мере не исчерпывается их ролью. Ну, давайте мы попробуем на это посмотреть. Поприщин. Герой записок сумасшедшего. Алексея Тимановича. Значит, перед нами не просто маленький человек, да, маленький человек может быть Самсоном Ивановым. Видно ничтожество. Ну, назовем вещи своими именами. Перед высшим грубо присмыкается? Безусловно, конечно. К низшим презрение испытывает? Да, конечно. Взятки брать готов? Да, конечно, не дают. Больше жалко. Кругозор, который ограничен сплетнями департамента и идиотскими предрассудками. Это глупый народ французы, но чего хотят они? Они чего хотят, когда речь идет о чем идет речь, да? Взял бы ей всех, да и перепорол розами. Ну здорово, да? Кругозор как бы культурный. Ничтожество, безусловно. Что с ним происходит? Влюбляется наш с вами, Алексей Иванович Поприщин. Да еще к тому же на бегу влюбляется, генеральскую дочку. И испытывает некое потрясение. То есть он начинает претендовать на то, своему, по роли своей социальной претендовать. Значит, в результате этих претензий, которые не могут быть удовлетворены, потому что он ограничен этим чином, да, и этой ролью, начинается и некая душевная деятельность, и чувство социальной несправедливости, и пробуждается человеческое достоинство, и мечты, и стремления, и вопросы, да, возникает душевная деятельность человека, потому что он влюбляется в эту самую генеральскую дочку, которая ему не по чину. И вот предмет его достается камер-юнкеру. И именно тогда ему открывается нелепость вообще всех этих сословных и бюрократических разделений, вообще всей этой иерархии. Значит, вот смотрите, как движется как бы его логика, его мысли. Значит, вот он влюбился, и он пытается встроиться, да, вот в эту социальную иерархию, где он занимает недостаточно высокое место. Будем мы полковником, а может быть еще Бог даст, чем-нибудь и побольше. Понимаете, да? Это еще логика, которая соответствует этой норме. У него не возникает здесь ценности человеческой личности, которая в отрыве от этой иерархии, да? Он просто мечтает о том, что он тоже превратится в некое значительное лицо. То есть он впишется в эту иерархию. Но дальше. Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только кажусь регулярно советском. Да? И это, с одной стороны, кажется, признак безумия. Но с другой стороны, почему я титулярный советник? И что такое этот титулярный советник? Ведь человеческое начало, оно не исчерпывается чином. И может быть я на самом деле совсем другой граф, а может быть даже генерал. И только кажусь этим титулярным советником. И наконец, когда Поприщенко провозглашает себя испанским королем. В этом безумии, безусловно, есть своя последовательность. Понимаете, потому что он находит некий ранг, который выводит его за рамки, за пределы этой существующей иерархии. Да, он уже вне лестницы. Да, вот он испанский король. И эта лестница не имеет к нему никакого отношения. И вот в этом конце, в этом, ну, таком пронзительном конце записок сумасшедшего, когда это ничтожество гоголевское выходит каким-то прозрением, которые свойственны будут повествователю мертвых душ. Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мной? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделаю? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах и не могу вынести всех мук. Голова горит моя. И все кружится передо мной. Спасите меня. Возьмите меня. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись мой ямщик. Звени мой колокольчик. Взвейтесь в кони. Несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится предо мной. Звездочка сверкает вдали. Лес везется с темными деревьями и месяцем. Сизый туман стелется под ногами. Струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой Италии. Воды русские избы летели. Дом летом и синеет вдали. Мать моя сидит перед окном. Матушка, спаси своего бедного сына. Уронись землю на его бедную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми к груди свою бедного сиротку. Ему нет места на свете. Ему гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. Это же Поприщен такой говорит. Да вы понимаете, да, струна звенит в тумане, Италии, избы. Это просто, это риторика конца мертвых душ, да? И это тот кругозор, который, ну, мы читали уже с вами, мертвые души. Мы просто не можем не узнать эту риторику. И этот взгляд поразительный, такой космический взгляд. Да, то есть, этот человек, вот безумие, да, прошу прощения за это говорить, да, он как бы все более и более погружается в безумие, да, но это безумие приводит его к истине, к свободе, происходит какое-то возвращение к истинной природе, к родной почве, к этому общенациональному единству, даже к вселенскому кругозору, который уподобляет его вот этому образу автора мертвых душ в его ипостаси пророка. И к этому привела Поприщена мечта о чине полковника. Да, мечта о чем? О вписанности, да, в некую социальную иерархию. Это не парадоксально? Это абсолютно парадоксально на первый взгляд. Но если мы с вами попробуем вернуться назад, то и так внимательно прочесть, да, вот зарождение этого чувства Поприщена, то среди всей пошлости этих желаний и амбиций вы уже угадаете ту гибельную страсть, высокую, романтическую, любовную страсть, которая, безусловно, рифмуется со страстью Андрея Тарасидзе. И риторически нас Гоголь к этой возможности уже подготовила. Но это была она сама, святитель, как она была одета. Платье у нее было белое, как рыбе, фу, какое пышное. Я как гляну, солнце, ей-богу, солнце. Она подписала, папа, здесь не было, а я ей такой голос. Канарейка, правая канарейка. Ваша представитель, хотел я голос сказать, не прикажите казнить. А если вы хотите казнить, то казните вашу генеральскую ручку. Видите, здесь еще есть эта генеральская ручка, да, и платок, от которого так и пахнет генеральством. Да, он верит в себе. Но вот это лебедь, солнце, вы слышите, какая риторика? Наверное, слышите, куда Гоголь нас с вами отсылает? Да у нас, оказывается, Арсений Иванович Поприщин погибает и сходит с ума от гибельной любовной страсти. Это под силу кому? Романтическому герою истинному. Значит, в этом ничтожестве, который убежден, что французов надо всех перепороть родными, открывается возможность ассоциации с такой высотой, да, культурного типа, которая вот, вот соположительным, это может только Гоголь. Вот действительно, да? Вот сделать их соположимыми, чтобы с одной стороны Поприщин оставался ничтожеством или злой, а с другой стороны, чтобы он испытывал возвышенную страсть и чтобы он сходил с ума от неразделенной любви. Теперь давайте посмотрим на другого персонажа. С этим вам проще, потому что это школьный текст, это Акакий Акакьевич, и этот текст, вы знаете, лучше, чем какой-то для него другой. Значит, с одной стороны, Акакий Акакьевич, ну, вспомните его знаменитый портрет, да, и начало этого самого текста. Значит, Акакий Акакьевич у нас дан не просто как нейтральный персонаж, а он дан как персонаж, над которым повествователь не устает издеваться. И там в одном департаменте служил один чиновник. Кстати, чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на них подслеповат, небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется геморроидально. Геморроидально, да, которое абсолютно бессмысленно с точки зрения Кенбаума, но это спорно, да, медики говорят, что может быть такой сердце. Хотя, в общем, это надо, так сказать, это на первый взгляд, сердце геморроидальное, это довольно странное словосочетание. Но и Кенбаум, когда он анализирует Шинель, он говорит о том, что сама риторика этого высказывания, да, она требует какого-то такого заключительного аккорда. И здесь работает прежде всего акустика этого геморроидального, да, или такой разрешающийся аккорд. Ну, невысокий, на самом деле, да, прямо так сказать. Дальше. Имя его было Акакий Акакьевич. Может быть, читателю она покажется странным, нет, не то, правильно не будет. Фамилия чиновника была башмачная. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака. Но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже Шурин, и все совершенно башмачные находились в сапогах, переменяя только раза в три год подметки. Отец, дед и даже Шурин. Шурин это кто? Ничего подобного. Да, это брат жены. Да. А как я так и жена? Нет. Но брат жены? У него есть. И как вам нравится этот брат жены? Брат жены. Да? Который может быть башмачкиным? Нет. Нет. Только если он женился на своей однофамилице. Правда, он не жена. Так вот, если бы он женился на своей однофамилице, то тогда фамилия ее брата могла бы как-нибудь иллюстрировать странность фамилии самого Башмачкина. Гоголь заморочил вам голову, вы этого не заметили. Да, вот этот, ну, бред такой. Гоголевская сумятница, знаете, чепуховина такая. Какой брак жены, какой Шурин, о чем речь идет? Да, Сергей Васильевич Орешкин, который недавно защитил блистательную диссертацию по нарративу Гоголя, предполагает, что здесь возникает такой минус прием, который отсылает к какому-то браку, да, к Акакий Акакьевич вдовец. Он очень красиво заказывает, но это одна из возможных прочтений. Одна из возможных, совершенно не обязательная, потому что, да, ну, как бы обычного читателя, да, это возникает как актерский алогизм. Вот этот самый на уровне слова. Ну, значит, понятно, что персонаж у нас не высок. Ну, не высок. Да, и фамилия у него какая-то дурацкая, цвет лица у него какие-то проблемы. Но при этом он еще к тому же не шибко интеллектуален, я могу сказать. Как вы помните, а как я как еще бедному один раз поручили переписать бумагу с необходимостью изменить падежи. Он с этой задачей не справился. И с тех пор его не мучили сложными заданиями, и он переписывал бумаги в точности, их копируя. Да, вот с этим, а как я справиться можно. И те деления, эти самые будничные заботы, да, он переписывает. Он переписывает для того, чтобы кусок хлеба заработать. Он обожает это дело. Он поэт переписывает. У него страсть переписывает. У него есть любимые буквы. Он вот быстро приходит со службы, быстро удовлетворяет свои нехитрые бытовые потребности и переписывает. Потому что это вызывает у него истинное наслаждение, духовное. Понимаете? Да? Он так наслаждается переписыванием, как будто он творит. Но он способен испытать какие-то, да, духовные переживания. Он не исчерпан вот этим бытовым рядом. Понимаете? Заботы о тепле, о еде, о хлебе насущном. Нет, нет. В нем есть некая сфера возвышенного, которая, оказывается, связана с его непосредственным вот этим вот занятием. Дальше. Случилось несчастье. Шинель его ставит совершенно никуда не годна. Да, и Петрович ничем не может ему помочь. Потому что, конечно, можно какую-нибудь зарплату-то представить, только ставить ее уже нечему. И в результате начинается это несчастное дело с этой самой новой шинелью. Стройка все шинели. Как он переживает это самое строительство шинели? Вечная идея. Подруга жизни. Светлый гость. Хотя он мыслит свою вечную идею будущей шинели. Да, я цитирую Гоголя просто. Я говорю просто ряд цитат гоголевских. Вот это из какого мира? Светлый гость, вечные идеи, романтические ценности перед нами, да? Значит, он эту заботу обыденную переживает таким образом, что мы не можем не уподобить его романтическому герою, который стремится к осуществлению своего высокого идеала. Ну, у каждого свой идеал. Но он так это переживает. Дальше. Появление после смерти. В виде этого самого призрака, который мстит этому несовершенному миру. Какому закону, закону какого жанра нас с вами освоит? В каком жанре входит фантастика в русскую литературу? Балан. Вы найдете огромное количество такого рода. Не оно, но есть. Ну просто такое попадание в Жуковского, да? Вот это самое месть доставку света вот этому неправедному миру, когда восстанавливается попранная справедливость. И балладный герой с этим справляется. Значит, Акакия Акакевича функционально, в сюжете. Можно уподобить балладному романтическому герою. Еще один ряд возвышающих ассоциаций, который совершенно не очевиден современному читателю, который был, наверное, абсолютно очевиден читателю гоголевского времени, и который вскрывает Маркович, по-моему, в одной из своих статей, может быть, это есть и в петербургских пересеках, в этой монографии, не буду врать, не буду. Значит, он обнаруживает, что современники Гоголя легко видели в этой истории Акакия Акакевича параллели с героями житейной литературы. Потому что вся эта история жизни Акакия Акакевича дублирует основные мотивы сюжетные жизнеописания святого. Предвызбранность для будущего пути, аскеза, безбрачие, отказ от жизненных благ, отказ от мирских соблазнов, черные работы, бегство от суеты, бегство от любых возможностей возвышения, уединения, внутренняя сосредоточенность на своей задаче, это все, да, вот я просто, ну вы понимаете, да, что житие, канонический жанр, да, понятное дело, что, конечно, житие, там, Александра Невского, оно будет отличаться от жития Феодосия Печерского, но тем не менее, да, канон, он минимально варьируется в этом самом жанре, да. Вы все это, в сниженном варианте, конечно, но вы все это найдете в жизнеописании Акакия Акакевича. И на этом фоне, на фоне житийной традиции, даже вторая часть этого текста, когда житие переходит от радостного к печальному, когда святого начинают искушать дьявол, да, есть этот мотив, житие есть обязательно. Смотрите, пожалуйста, как описывает Гоголь эту ситуацию с необходимостью заниматься женитьбой. Акакия Акакевича искушает враг рода человеческого. Сильный враг всех получающих 400 рублей жалования или около того, наш Северный Мороз. Знаете, опять же, на уровне риторики у нас идет отсылка к этому мотиву совершенно очевидно. Его тоже искушает. Только дьявол, да, он обернулся нашим Северным Морозом. И таким образом он его искушает. И именно из-за этого искушения начинается это дело в шаге. И в конце концов, на фоне этой традиции появления призрака после смерти Акакия Акакевича, оно рифмуется с теми чудесами, которые происходят на могиле бывшего святого. Да, то есть мы найдем с вами возможность увидеть вот в этой гоголевской повести канон жития, сниженный, но тем не менее здесь присутствующий. А значит, Акакий Акакевич для современников Гоголя не мог не рифмоваться, не ассоциироваться с мучениками, со святыми отшельниками, с отцами церкви. Ничего вам, да, вы подавляете, да? От света лица геморидального, да, и до проблем с какой-то непонятной проблемой с фамилией, до вот до романтического героя, который носитель и служитель идеала, и, наконец, до героя житийной литературы. Все это в качестве ассоциации, возможно, притом смысловых, безусловно, есть гоголевский текст. Все, ребят, я вас отпускаю, мы продолжим, как это покажем. Персонажем и показываем, да, у нас с вами одна мысль, что несмотря на вот эту как бы совершенно очевидную характеристику Гоголя, этих персонажей, как мелюзги, в момент вот этого катастрофического происшествия, которое ломает их жизнь, все они оказываются людьми, которые не совпадают со своим социальным статусом. В них во всех возникает некое содержание, которое, безусловно, больше этого социального статуса. Значит, мы с вами прошлись по Поприщину, да? Мы с вами поговорили об Ашмачке. По-своему, оказывается, возвышен и Чертков в портрете, поскольку сама эта невольная, да, ну, допустим, что невольная связь с потусторонним миром, с потусторонней силой, он превращается таким образом в медиума мирового зла. Да, это высокая роль. Да, это высокая роль в романтической литературе, она всегда отдана некоему значительному, высокому, романтизированному герою. И сама судьба его в этом прочтении оказывается такой грандиозный символ судьбы человечества как такового. И этот обыкновенный человек справляется, да, обыкновенный персонаж, он справляется с этой высокой ролью. В конце концов, это очень остроумное замечание Манна, он говорит, вот мне казалось, что возвысить Ковалева ну никак невозможно, да, потому что Ковалев, с моей точки зрения, он несколько выпадает из того ряда героев петербургского текста, которому всем было свойственно вот это огненное воображение, да, которое Пушкин наделил в свое время Германа. Значит, герой петербургского текста, в принципе, не может быть пошляком. Понятно, да? Он переживает ту катастрофу, которая с ним случается в этом петербургском мире, и расплачивается за это переживание безумием или гибелью. Да пошляк так реагировать не может. Но перед нами гоголевский герой, вот этот самый гоголевский Ковалев, пошляк пошляком. И Манну все-таки удается его возвысить. Это очень остроумное возвышение, потому что он говорит о том, что бегство носа – это некий раздор мечты с действительностью. И возвращение носа можно представить себе как капитуляцию мечты. Значит, даже в этом предельно сниженном варианте у нас возникает некий персонаж, который пытается реализовать свою мечту, пускай это мечта о генеральстве. Но эта мечта в этом мире реализована быть не может, все по законам романтизма, правда? Некий идеал, который никогда не достижим. Да, у нас снижается сам характер идеала, но тем не менее сюжет выстраивается все так же. Да, и это еще одно подтверждение нереализованности этого высокого идеала в мире романтизма. И так можно прочесть вот эту судьбу самого обыкновенного и самого ничтожного, казалось бы. Пирогов тоже, так сказать, сюда, в этот ряд становится прекрасно. Да, героя петербургского текста. Значит, и Пирогов в этом смысле тоже жертва судьбы. Да, и странно играет нами судьба наша. Это вывод, который Гоголь делает, именно анализируя, как бы подводя итог две эти судьбы, Пирогова и Пискарева. Значит, безусловно, эта романтизация персонажей наводит на мысль о странном, нетрадиционном, новом принципиально отношении Гоголя с романтизмом. По сути дела, петербургские повести можно воспринять как некое начало полемики Гоголя с романтизмом. Поскольку в романтическом мире возможно наличие высокого и низкого. Понимаете? Вот когда вы говорите, начинаете говорить, что романтизм не знает быта, это неправда. Это неправда. Романтизм быт знает, и гофмановский текст знает быт. И быт низкий, филистерский быт. Но в романтизме существует очень жесткая иерархия этого высокого и низкого. И высокий романтический герой низким бытовым уровнем мотивирован быть не может. Это невозможно. Невозможно представить себе демона, который страдает от зубной боли. Понимаете, это исключено. Невозможно представить себе романтическую героиню, у которой, проблемы с зубами. Это невозможно, да? Это невозможно. Это разрушит вот как бы норму романтического текста. Невозможно представить себе демона, который восстал на Бога от того, что у него какие-то проблемы с физическим телом. Да? Он восстал на Бога, потому что он не поделил, некое высокое последнее знание. Да, его мучают, волнуют последние проклятые вопросы бытия, как сказал бы Достоевский. Значит, эта иерархия в мире романтизма, она, по сути дела, и есть одно из самых главных отличий романтического мировидения от мировидения реалистического. Вот я думаю, что когда вам Маркович читал Онегина, он говорил об этих удивительных мотивировках разочарования Онегина. Видите, когда он разочаровался, от чего? По чисто физиологической причине, прежде всего, да? Потому что невозможно бештекс и сразовский пирог за шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И это вот это первая причина, которая названа. Он разочаровался, уже начитался бог знает чего, правда? Потому что он как чай, горольд, угрюмый, томный и так далее. Он разочаровался, потому что он русский, ему свойственна русская хандра, но при этом она подобна английскому сплину, и он уже оказывается европейцем. Да, и он разочаровался, потому что кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей, кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней, тому уж нет очарования, того змея воспоминания, того раскаяние грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Да, обожаю эти пушкинские перебивы. Значит, вот если бы это был романтический текст, то вот эта мотивировка, да, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей, она бы была главной. Понимаете, она бы, более того, если бы перед нами был истинный романтический персонаж, то здесь невозможно было бы бифштекс и страсбургский пирог, который очень, он устал шампанское обливать бутылкой. Значит, в реалистическом тексте возникает разрушение этой иерархии. Понимаете? Нету здесь этой иерархии. Все мотивы оказываются через запятую и равноправны. Да? И это и есть правда человеческой жизни. А таков и есть человек, в котором есть и высокое, и низкое, и все это существует на неких равных правах. Все так. Но в мире романтическом эта иерархия безусловна. И на этом фоне гоголевская возможность соотнести Акакия Акакиевича с героем житийной литературы воспринимается как некий очень серьезный диалог, спор с романтической нормой. То есть, по сути дела, он, безусловно, разрушает эту незыблемую для романтизма иерархию высокого и низкого. Он находит высокое там, где его присутствие до него даже не предполагалось. Значит, он обнаруживает высокое в обыденном. Правильно? У нас уже такой вариант в русской литературе существовал. Это вариант пушкинский. Простое величие простых людей. Это отзыв Гоголя о капитанской дочке. В повестях Белкина, в «Медном всаднике», да, у нас возникает возвеличивание обыкновенного. У нас маленький человек оказывается высоким героем. Евгений размечтался как поэт. Да, и именно поэтому Евгений оказывается не тем пошляком, а вот истинным героем петербургского текста, который не может пережить эту катастрофу, при этом оставаясь маленьким человеком. Вы понимаете, что маленький человек – это некий комплекс. Да, маленький человек – это некий комплекс зависимости человека от мира, который очень часто не исчерпывается социальными проблемами. Значит, у нас в пушкинском варианте вот это возвеличивание обыкновенного уже было. Но в результате этого возвеличивания обыкновенного Пушкин рождал некий синтез. Понимаете, да, эта иерархия разрушалась, но она рождала некий синтез. Вот тот самый синтез, который сам Гоголь так точно называет простым величием простых людей. Это способ Пушкина работы с обыкновенным, по сути дела, преображает природу низких явлений. Да, природа низких явлений преображается. Вот это то, что делает Пушкин, когда он дает свое знаменитое описание грязи в Одессе. Даже грязь в Одессе тоже оказывается материалом для эстетического наслаждения. И она, по сути дела, преображается, да? Она претворяется. И она тоже является источником наслаждения. Да? И это синтезирует, да? Вот это гармонизирует все, весь этот огромный мир материалом, материал которого и становится объектом пушкинского творчества. Весь, да? Без какой-то редукции. У Гоголя же совершенно другой ход. Значит, это нарушение иерархии не изменяет природу самих явлений. У него высокое остается высоким, а низкое остается низким. И вместо этого пушкинского синтеза рождаются невыносимые, невозможные, непереносимые, необъяснимые противоречия. Поприщин, который соединяет романтика Пискарева и пошляка Пирогова. Понимаете, он соединяет, да, романтика Пискарева и пошляка Пирогова. Но тем не менее, его трагическая страсть, вот эта любовная страсть, она убийственным образом неотделима от генеральства, которым дышит платок его предмета. Да, невозможно, одно от другого невозможно оторвать. И возникает некое вообще-то издевательство над стереотипом романтического героя. Вы представляете себе романтического героя, который влюбляется в предмет своей страсти, потому что она генеральша? Это немыслимо совершенно, это невозможно. Это невозможно такая... Это в высшем суждено совете. Вот это да, конечно. Но ты генеральша, это извините, пожалуйста, это не работает в мире романтизма никак. Да, и Татьяна со своей мотивировкой, она абсолютно вписывается в эту струю романтической мотивировки влюбленности, потому что это предызбранность, потому что это встреча двух сердец, потому что это родные души, потому что это в мире романтизма последняя и самая главная ценность бытия. Все так, да? Но у Поприщина, ты говоришь, влюблен так же. Но у него-то страсть-то ведь действительно от генеральства предмета неотделима, хоть ты тресни. И прозрение его, Поприщина, оно оборачивается ужасным образом, ужасным. И это прозрение действительно оказывается совершенно неотделимо от безумия Поприщина. Потому что это последняя фраза, а знаете ли что? У Алжирского Бея под самым носом шишка. Да, вот после этой риторики, которую мы с вами воспроизвели недавно, да, это струна в тумане, талия с одной стороны, избы русские, и вот эта последняя фраза, по словам Бочарова, вбивает гоголевский осиновый кол в попытку самосознания гоголевского человека. Видите, да, то есть это прорыв к истине, он разрушает это сознание. Ой, извините, пожалуйста. Он разрушает это сознание. Кстати, у меня тоже случился прорыв к истине. Да? Он разрушает это сознание, оно не выдерживает это сознание. Это сознание, которое не может соприкоснуться с этой истиной. И сам герой оказывается вот таким образом, вот неотделим от того низкого, пошлого, обыденного, обыкновенного, от того, что есть мелюзга. И действительно синтез высокого и низкого, претворение низкого не рождается в этом персонаже. При всех высоких ассоциациях, которые возникают у читателя с гоголевским Башмачкиным, совершенно очевидно, что предмет его высокой страсти – это шинель. Понимаете, вещь. И эта вещь становится в мире этого человека заместителем и идеала, и высоких ценностей, и любви, и духовных интересов. И мы от этого не можем отделаться. Это вещь. И опять же, никакого синтеза и приведения низкого к высокому никуда, да, с этим ничего невозможно сделать. Так же, как необыкновенно снижена сама эта легенда о загробном мщении, мы с вами об этом уже говорили. Стоило ли вообще-то являться с того света, чтобы значительное лицо не поехало к несчастной королеве Иванне, она-то чем виновата? И решил любовницу свидания. И даже результат какой, да, стал чуть меньше орать на подчиненных, здорово. Да и сама эта бессмертная душа. Да, бессмертная душа, она является с того света. И при этом чем она занимается? Она бегает по улицам, срывает шинели, чихает, ругается. А? Ну как это? Бессмертная душа, которая явилась лишь покарать этот, да, ничтожный, несправедливый мир и восстановить эту справедливость. Она срывает шинели, чихает, бегает и ругается по улицам Петербурга. У нас действительно возникает такое соположение высокого и низкого, прозаического и трансцендентального, что никакой, понимаете, никакая интерпретация не может исчерпать этих антиномий. Они рождают ощущение, ну, некой несовместимости смысловой. Да, несовместимости. Не случайно сегодня очень легко найти деконструкцию в самом тексте Гоголя. Да, вот смысл, который принципиально опровергает другой смысл. Смысл, который не сводим в единство. Да, потому что действительно это некое разрывающее совершенно начало возникает в гоголевском тексте. И, может быть, именно это имел в виду Достоевский, когда...